Глава 4. Чуть ранее, этим же днем, особняк маркиза да Санно. «Какая невеста, Иларис? Ты о чем?» Маркиз недоуменно нахмурился, глядя на мечущуюся по кабинету дочь. «Откуда она взялась?» «Не знаю», — огрызнулась леди, мрачно зыркнув на отца. «Ричард сам ее так назвал», — леди фыркнула. «Выглядит как замухрышка. Не знаю, откуда он ее выкопал и почему вдруг она его невеста. Сказал политический договор». Она раздраженно вздохнула. «Подружись с ней», — тут же сориентировался в изменившихся обстоятельствах маркиз и соединил кончики пальцев. «Узнай, кто она и откуда, и как вдруг стала невестой принца, и что кроется на самом деле под ее появлением в Архельме». Графиня Иларис скривилась. «Я ей нахамила», — буркнула фаворитка Ричарда. «Боюсь, это будет проблематично», — она криво улыбнулась и тут же добавила в свое оправдание. «Не надо на меня так смотреть. Откуда я знала, кто она? Выглядела замухрышкой. Подумала, Ричи опять со служанками развлекается». Иларис пренебрежительно хмыкнула. «Значит, извинись и подружись», — отчеканил маркиз да Санно и нахмурился. «С дочерью короля Шианары я справлюсь. В конце концов, снижение пошлин ему важнее, чем замужество дочери». Министр торговли усмехнулся. «Останется князь с сестрой. И тут еще эта не кстати вылезшая невеста». Он с досадой поджал губы. «Ты поняла, Иларис? Завтра же найди способ помириться с этой леди и стать ее подружкой. Прием через неделю, и на нем Ричард именно тебя должен представить как свою невесту». «Поняла, поняла», — графиня вздохнула и прикусила губу. «Хорошо, папа, помирюсь с этой фифой». Про себя же леди подумала, что наверняка неожиданно появившаяся невеста выходит в город, и вряд ли с большой свитой. Иларис обладала обширными связями и знакомствами, в основном через отца, помогая ему в разных делах. Пожалуй, да, стоит поближе познакомиться с гостьей Ричарда, а потом пригласить ее на прогулку по городу. На губах графини появилась задумчивая улыбка. Она остановилась у окна, невидящим взглядом уставившись на улицу. «Все сделаю в лучшем виде», — рассеянно добавила Иларис. Она не для того почти целый год терпела косые взгляды и двусмысленные улыбочки, чтобы теперь в двух шагах от вожделенного титула королевы оказаться не у дел. Ричард сделает ее своей женой, никуда он не денется. Графиня удовлетворенно улыбнулась и кивнула своим мыслям. «Да, так и будет. И никакие посторонние невесты этому не помешают». Этим же вечером в апартаментах принца. В камине уютно потрескивали дрова, плотные шторы создавали приятный полумрак, разгоняемый только одним светильником да огнем. В креслах сидели двое, старые друзья детства, и по давней традиции неторопливо попивали за беседой вино из личных запасов Ричарда. То, что ему регулярно преподносили в дар главы торговых гильдий. «Но так почему ты решил так сделать, Дик?» — негромко переспросил герцог Деннер, глядя на пляшущие язычки пламени. «С чего вдруг тебя перестал привлекать политический брак? Неужели из-за леса сновидений?» Ричард помолчал, непривычно серьезный, покрутил в пальцах бокал и рассеянно ответил. «Я там был второй раз, Дэн». Тот поперхнулся глотком вина и уставился на друга. «Ты что? Дик, зачем ты туда ездил снова?» – переспросил герцог, нахмурившись. «И почему мне ничего не сказал?» Принц отпил глоток, нервно взъерошил волосы и с досадой поджал губы, посмотрев на Деннера. «Первый сон был такой расплывчатый. Я думал, вдруг получу уточнение какое-нибудь», – оправдываясь, ответил он. «Я же видел только силуэт, слышал ее смех и...» Она просила научить ее управлять летуном. На губах Ричарда появилась немного смущенная улыбка, а в глазах задумчивое выражение. Они на несколько мгновений стали отсутствующими. «Вот я и подумал, вдруг получится увидеть, где мы все-таки встретимся». «Она что?» – странным голосом переспросил Деннер. Дик дернул плечом, улыбка не сходила с его губ. «Я тогда первый раз думал, ну, вдруг эта девушка из простых, потому с летунами дело не имела», — продолжил он рассказ. «И решил просто подождать, почаще выходя в город, гуляя, приглядываясь. Потом все-таки решил еще раз сходить в лес сновидений». Принц замолчал, переведя взгляд на полупустой бокал. «И?» — подбодрил друга Деннер. Ричард длинно вздохнул и поднял на него взгляд. «Не поверишь, я просто уснул там», — с легкой досадой ответил его высочество. «Увидел только, как вхожу в портал с этой визиткой, и все. Через пару дней я обнаружил эту визитку у портала и просто сунул в бумаги в кабинете. А потом завертелась, появились шианарцы, Досанно начал делать красноречивые намеки. Ричард поморщился. А у меня из головы не выходил этот сон с девушкой. И тогда подумалось, а вдруг она из другого мира? Он снова посмотрел на друга. Я вспомнил о визитке, понял, что не хочу договорного брака ни с сестрой князя, ни с дочерью шианарского короля, ни тем более с графиней. Ну и решил провернуть эту авантюру с подставной невестой. Хоть какая-то отсрочка. Ричард помолчал. Так-то вот, мой друг. «Ты думаешь, Агата может быть этой самой девушкой?» — ровно спросил Деннер, но Дик уловил в голосе друга нотки сомнения. «А почему нет?» — он широко улыбнулся. «Она симпатичная, мне понравилась, только немного напряженная». Ричард тихо рассмеялся. «Надо ее сводить на прогулку пару раз, можно на озеро выбраться». Дэн чуть нахмурился, поймав за хвост беспокойные ощущения. Интерес Ричарда к Агате отчего-то отозвался странным недовольством в глубине души. Герцог тряхнул головой и отвесил себе мысленного подзатыльника. «Нигде не прописано, что королевой Миронии должна быть обязательно потомственная аристократка или принцесса крови», заявил себе Деннер. «Принцы всегда выбирали себе жену сами, и не обязательно по политическим соображениям». «И если Ричард решит, что Агата — это та самая девушка, которую ему показал лес сновидений, так тому и быть. Она ведь говорила сегодня про летуна». «А как же леди Илларис?» — напомнил он зачем-то. «А что она?» — Ричард равнодушно пожал плечами. «Она всего лишь фаворитка. Я ей ничего не обещала, а с отцом ее как-нибудь разберусь». Деннер усмехнулся уголком губ. Ему пришла в голову шальная мысль. «Дик, а если это ее сестра, Оливия?» — словно невзначай обронил герцог. «Что ты о ней думаешь?» «Оливия?» — переспросил с легким недоумением Ричард. «Милая девочка, да, но слишком молоденькая. Так что завтра я поведу Агату на прогулку по городу», с явным удовольствием добавил он и улыбнулся. «После завтрака». «Ты пригласил ее на завтрак?» как можно непринужденнее уточнил Деннер. «Почему нет?» Ричард покосился на друга. «Дэн, тебе не нравится мое решение с подставной невестой, я вижу», негромко и серьезно произнес он. «Почему?» Герцог Дакорса мотнул головой и поджал губы. «Если ты считаешь его верным, я вмешиваться не буду, просто...» «Будь осторожен», — Дэн посмотрел в глаза другу. «Эти игры могут стать опасными. Ты не думал, что будет, если это все-таки не Агата? Сколько собираешься продержать ее в невестах? Рано или поздно тебе придется или жениться на ней на самом деле». На этих словах Дакорса не сдержал кривой улыбки. «Или сделать вид, что вы разорвали помолвку. Она уедет, а ты останешься с прежними раскладами. И выходит, затея была напрасной». «Ты слишком мрачно смотришь, друг мой», — Ричард усмехнулся и покачал головой. «А я вот уверен, что все не так плохо, и мое решение было правильным. Забыл, сны из леса сновидений всегда сбываются». Принц прищурился и допил вино. «Сам бы съездил туда, что ли, Дэн? Или боишься?» — поддел друга Дик. Деннер невозмутимо пожал плечами и поставил на стол пустой бокал. «Предпочитаю, чтобы все шло своим чередом», — отозвался он и встал. «Что ж, доброй ночи, Дик. Завтра встретимся». «Развлечешь Оливию, пока мы с Агатой гулять будем?» — попросил неожиданно Ричард. И вот тут герцог не отказал себе в удовольствии подпустить шпильку уже принцу. «А если она с вами напросится?» — с коварной улыбкой спросил он. Дик ответил спокойным взглядом. «В этом случае, Дэн, я возьму тебя с собой для ровного счета. Надеюсь, ты не откажешься и не придумаешь себе неотложных дел. Спокойной ночи, друг мой». Герцог крякнул с досадой и кивнул. «Ладно, ладно, умник», — проворчал он и направился к двери. «Только ради нашей дружбы, Ричард», — Деннер обернулся через плечо и посмотрел на принца. «До завтра». Выйдя из гостиной, Дэн прошел немного по коридору, рассеянно глянул в окно и решил, что домой уже поздно ехать, можно остаться во дворце. Тем более, если завтра предстоит эта самая прогулка. Едва заметно поморщившись, его светлость направился к своим покоям. С одной стороны, почему-то вероятность завтра увидеться с Агатой рождала в груди странное тепло. С другой, он ведь должен будет развлекать Оливию, если что. А если Агата не возьмет сестру с собой? «Тогда поеду в лес сновидений», — неожиданно даже для самого себя решил Деннер. Утомленно покачав головой, он дошел до своих комнат и через некоторое время уже крепко спал. Почему-то в смутных видениях Нет-нет, да мелькали золотистые глаза Агаты и ее насмешливая улыбка. На следующее утро во дворце. Смирнова-старшая проснулась сама, без всякого будильника, в 8:30 утра, чувствуя себя выспавшейся и отдохнувшей. Завтрак Ричард назначил на 10 утра, так что ей как раз хватит времени привести себя в порядок. Ну и совой она не была, по крайней мере, ранние подъемы для Агаты не были чем-то катастрофичным. На работе всякое случалось, и зачастую разлеживаться по утрам времени особо не имелось. В щель между шторами просачивались солнечные лучи. Настроение у Агаты было отличным и хотелось действий, а именно пойти потренироваться. Оливия наверняка еще нежилась в постели. А вот кто любитель поспать, так это младшенькая. Улыбнувшись отражению, Агата быстро умылась, почистила зубы и переоделась в штаны и рубашку. И хотя последняя из тонкого льна, сквозь который просматривался кружевной бюстгальтер, Смирнова решила не надевать безрукавку. Жарко будет. Да и кто ее увидит, собственно? Придворных нет, слуги в основном девушки тоже. Закрутив волосы в узел на затылке, Агата вернулась в спальню, прихватила перевязь с любимым мечом и вышла из своих покоев, направившись в тренировочный зал. А по пути Смирнова поняла, что упустила одну важную деталь в стремлении заняться любимым делом. Меч не шпага, и для отработки ударов все же нужен партнер. На других заданиях им обычно выступал или сам наниматель, или кто-то из стражников. В общем, вопрос решался. Агата же вчера совсем забыла упомянуть об этом Ричарду. Досадливо вздохнув, она вышла в зал, оглядела его и пожала плечами. Ладно, тогда просто разомнется, а за завтраком обговорит с Ричардом возможность либо с ним самим заниматься, либо решить этот вопрос с начальником дворцовой стражи. Она прошлась, сделала зарядку, с некоторым сожалением вспомнив предыдущее задание. Там ей позволили пользоваться площадкой для тренировки стражников. Конечно, в то время, когда там никого не было. Может, и здесь есть что-то подобное. «Леди, полагаю, вам требуется партнер, не так ли?» Совершенно неожиданно раздался знакомый голос, от которого Агата чуть не подскочила. Резко развернувшись, она уставилась на стоявшего в дверях герцога да Корса, с непроницаемым видом разглядывавшего гостью. На пару мгновений Смирнову посетило странное чувство, похожее на смущение. Показалось, лорд смотрит на нее с некоторой снисходительностью, будто женщина с мечом для него нечто не совсем уместное. А еще его взгляд, по ее мнению, слишком долго задержался на рубашке в районе груди. В Агате взыграл характер. Она сузила глаза и медленно вытащила клинок из ножен. «Вы специально приехали из дома так рано, чтобы потренироваться?» Иронично поинтересовалась она, пару раз взмахнув легким удобным мечом, не раз выручавшим ее в заварушках. «Я остался ночевать во дворце. У нас с Ричардом вечером дела были», невозмутимо ответил герцог и отошел от стены, неторопливо направившись к ней. «Вы в самом деле владеете мечом, леди Агата?» Его оценивающий взгляд прошелся по ее фигурке, и Смирнова с досадой подумала, что идея о жилете все же была верной. Третий размер груди в кружевной оправе довольно трудно спрятать от таких цепких глаз. Агата подавила желание скрестить руки и прикрыть эту выдающуюся часть своего тела и ответила на вопрос Деннера с изрядной насмешкой. «Для вас это так неожиданно, милорд?» «Довольно необычное увлечение для девушки, леди», усмехнулся герцог, достав из ножен свой клинок. Шире наверняка тяжелее, но комплекция Деннера это позволяла. «Ну, извините, вышиванию и плетению кружев не обучено», совершенно неожиданно для себя огрызнулась Агата и решительно заявила. «Мы будем тренироваться, раз уж вы пришли сюда, или дальше языками чесать?» И тут Деннер негромко рассмеялся, причем, к удивлению Смирновой, как-то уж слишком довольна. «Леди, что вы такая колючая? Я никоим образом не хотел вас обидеть. Лишь выразил удивление, потому что в нашем мире женщины предпочитают другие увлечения», — весело ответил он. Агата невольно отметила, что улыбка преобразила его лицо. Глаза стали ярче, в них зажегся огонек, суровые черты смягчились. Ей даже показалось, в глубине взгляда мелькнуло озорное выражение. Что он задумал? «К 10 утра его высочество ждет меня на завтрак», — скупо обронила Агата, не желая поддаваться внезапно проявившемуся обаянию герцога. «Предлагаю начать, я не хочу опаздывать». «Как скажете, леди», — с усмешкой отозвался Деннер, остановившись напротив нее. Подавив мимолетное чувство неуверенности и неловкости, она занимается фехтованием много лет, и не раз ее искусство спасало жизнь. Смирнова молча кивнула и подняла свой клинок, внимательно следя за движениями Деннера. И все же его первый удар оказался неожиданным. Быстрый, точный, Агата еле успела подставить меч. А дальше ее охватил азарт. Хотелось доказать этому снобу, что она тоже кое-что умеет, а не просто для красоты носит оружие. Она применила все свое умение, чувствуя, как мышцы приятно ноют от нагрузки, не сводя взгляда с противника. Он же словно дразнил ее. Усмешка не сходила с красиво очерченных губ Деннера. В голубых глазах мелькали искры, двигался он плавно, каждый удар был точным, выверенным и не оставлял ей шансов на атаку, как внезапно поняла Агата. Она лишь защищалась, уворачиваясь и подставляя клинок. Про себя молча кипятилась, подмечая, как играючи Деннер уходит из-под ее попыток достать его. Настоящий воин, сразу видно. И меч не для развлечения носит, вынуждена была признать Смирнова. Тем сильнее хотелось все же найти брешь в его защите. Достать. «Не надо так пыхтеть, леди Колючка. Эмоции мешают в бою», — обронил герцог, снова с легкостью уйдя из-под ее меча и нанеся коварный удар сбоку. «Держите крепче руку». Агата сдержала ругательство, изогнувшись. Острый кончик просвистел в опасной близости от плеча, и невольно в животе девушки что-то ёкнуло. «Неужели он всерьез дерется? Это же лишь тренировка». Она медленно отступала, чувствуя, что руки уже налились тяжестью, и поднимать оружие становится все тяжелее. И вообще, никакая она не колючка, придумает тоже. Просто Агата не любила, когда ставят под сомнение ее умения, только и всего. Пусть они и отличаются от увлечений большинства женщин. Но герцог хорош, да, ничего не скажешь. И пора заканчивать их разминку, иначе она точно опоздает на завтрак. Однако Агата только собралась заявить, что урок закончен, как Деннер применил какой-то хитрый удар, и меч, вывернувшись из ее пальцев, отлетел на ковер. Тяжело дыша, Смирнова уставилась с раздражением на невозмутимого и, кажется, едва запыхавшегося противника. Он же, аккуратно вложив клинок, невозмутимо произнес: «Вы слишком много думаете, леди, и отвлекаетесь во время поединка, поэтому допускаете ошибки. Техника у вас неплохая, вполне на уровне, хотя кое-что надо подтянуть». Он чуть склонил голову. «Благодарю за хорошую разминку». После чего развернулся и направился к выходу. Агата проводила его мрачным взглядом, подобрала свой меч и поджала губы. Замечание верное, но услышать их от герцога было немного обидно. «А от Ричарда ты бы спокойно их приняла?» Ехидно поинтересовался внутренний голос, и Смирнова не нашлась, что ответить. Зачем его светлость вообще пришел сегодня утром сюда? Она не верила, что только из-за ее заявления о тренировках. Праздное любопытство этого типа вряд ли посещало. Специально? Чтобы лишний раз поставить на место иномирную невесту? Фыркнув, Агата тряхнула головой и тоже поспешила к выходу. Еще надо привести себя в порядок, переодеться и проведать Оливию. По пути Смирнова упорно гнала сумбурные мысли насчет Деннера, вызывавшего у нее лишь раздражение своим поведением и превосходством. И так и подмывала удариться в сущее ребячество и устраивать ему нехорошие подставы только для того, чтобы... Что? Сбить спесь? Что-то доказать? А зачем? Снова вмешалось хитрое подсознание. «Зачем тебе что-то ему доказывать, Агатка?» На этом вопросе Смирнова зависла, взявшись за ручку двери, а когда вошла, обнаружила в гостиной Оливию. «О, а я как раз ищу тебя», — жизнерадостно сообщила сестра, судя по всему, уже выспавшаяся и полное воодушевление. «Ты куда с утра пораньше? Опять со своей железкой?» — хмыкнула Лив, увидев меч. А потом в ее глазах блеснуло хитрое выражение. «С Ричардом занималась». «С его другом», — Агата поморщилась и направилась в спальню, расстегивая перевязь. «Обнаружился вдруг в зале. Ричард меня позавтракать вместе пригласил. Я думаю, потом по городу прогуляться». Она обернулась и посмотрела на сестру. «Пойдешь со мной?» Агата не собиралась бросать сестру только ради того, чтобы побыть наедине с принцем. В конце концов, не на свидание же он позвал. И строгого указания, что она должна пойти на прогулку одна, не было. Брови Лив встали домиком, она зашла вслед за сестрой в спальню. «А если с тобой принц напросится?» — усмехнулась она. «И что?» — хмыкнула Агата, на ходу снимая рубашку. «Когда это я тебя бросала одну ради мужика, Лив?» — Смирнова-старшая усмехнулась. «Ричард же ничего не сказал мне о планах после завтрака. Могут быть у меня свои собственные». «Ну, ладно», — Лив плюхнулась на кровать. «После обеда еще в Алейва хотела заглянуть. Помнишь о примерке?» «Да, помню, помню», — Агата кивнула и открыла дверь в ванную. «К 11 будь готова. Думаю, больше часа мне вряд ли уделят». «Хорошо», — крикнула радостно Оливия. «И как герцог? Сильно шипел?» — не удержалась она от ехидной реплики. Агата выглянула из-за двери и смерила сестру взглядом. «Шипела я, потому что проиграла», — хмуро сообщила она. «Но это и понятно, он явно опытнее меня». «Так попроси Ричарда заниматься с тобой», — весело предложила сестра и подмигнула. «Он так с радостью тебе поддастся, думаю». «Зачем мне тренировки в полсилы?» — искренне удивилась Агата. «В настоящем сражении мне никто поддаваться не будет». Она исчезла за дверью ванной, а Лив задумчиво прищурилась. Потом встала и ушла к себе в покое, взяла альбом и открыла его. Там на первых двух страницах красовались карандашные наброски Ричарда и Деннера, очень точно передававшие лица обоих мужчин. Оливия некоторое время изучала их, потом длинно вздохнула и с задумчивым лицом посмотрела в окно. Интересно все так складывается. Посвежевшая Агата вышла из ванной и направилась в гардеробную, выбирать платье для встречи с Ричардом. Хотя выбор особо невелик, а Смирнова вдруг поймала себя на желании выглядеть ничуть не хуже местных. Обычно она обращала внимание на одежду постольку поскольку, всего лишь подбирая наряды под обстоятельства. Сейчас ей хотелось, чтобы Ричард заметил ее старания. Почувствовав, как щеки потеплели, Агата вздохнула с досадой и покачала головой, рассматривая вешалки с оставленными ей вчера портнихой платьями. Ну что за глупые мысли, ей-богу, даже несмотря на заявление принца о намерениях ухаживать. Ведь по контракту, раз сроки не определены нанимателем, стандартный срок – 3 недели. Если за это время после официального объявления на том вечере Ричард не решит проблему своей женитьбы, Агата просто вернется в свой мир, а ему придется разбираться уже самому. Смирнова поставила себе галочку напомнить об этом моменте его высочеству. Вдруг он позабыл или даже не обратил внимания на этот пункт, и такое случалось, что клиенты не слишком внимательно читали контракт. «Так, собралась быстро», – пробормотала она и сосредоточилась на одежде. До назначенного Ричардом срока оставалось чуть больше 20 минут. Сняв с вешалки платье из переливчатой зеленовато-золотистой тафты с рукавами-фонариками из газа в тон, Агата быстро оделась, добрым словом помянув портниху. Застежка у платья находилась сбоку, ряд маленьких пуговичек. Смирнова не любила пользоваться прислугой на заданиях, предпочитая заботиться о себе сама. Подколов волосы с двух сторон, чтобы не мешали, Агата бросила на себя взгляд, мимолетно подумала, что неплохо бы какую-нибудь цепочку с кулоном, и едва вышла в гостиную, как раздался вежливый стук в дверь. Это оказалась служанка, которая должна была проводить гостью к принцу. Подавив желание радостно улыбнуться, Агата невозмутимо кивнула и последовала за горничной. Сердце никак не желало униматься, а откуда не взявшееся волнение, то и дело окатывало Смирнову теплой волной, и приходилось следить за дыханием, чтобы оно не слишком учащалось. Ненужные сейчас эмоции. Они будут только мешать, ведь она на работе. «Прошу вас, миледи!» Служанка остановилась около двери и приоткрыла ее, присев в реверансе. Агата на мгновение задержала дыхание и только собралась войти, как ей показалось, что в конце коридора мелькнул край платья. Девушка нахмурилась, несколько мгновений колебалась, не пойти ли проверить. Но за дверью ждал Ричард, нехорошо получится. Да и вдруг действительно показалось. Вряд ли та леди опустится до банальной слежки за покоями своего царственного любовника. Как-то совсем уж примитивно. И Агата вошла в комнату, не удержавшись от улыбки в предвкушении встречи. «Доброе утро, леди! Прекрасно выглядите!» Хозяин апартаментов окинул ее откровенно восхищенным взглядом. И Смирнова почувствовала, как щекам стало тепло от комплимента. «Присаживайтесь». Ричард встал и отодвинул кресло около уже накрытого стола. «Благодарю», — кивнула Агата. Ее взгляд остановился на пышной красной розе, на лепестках которой еще посверкивали капельки росы. «Это вам», — с галантным поклоном известил Ричард, прежде чем сесть. И Смирнова, несмотря на то, что розы не являлись ее любимыми цветами, почувствовала легкое смущение от столь открытого проявления принцем его намерений. То есть он всерьез собрался ухаживать за ней? Агата не сдержалась и едва заметно покачала головой, задумчиво глядя на розу. «Спасибо, очень приятно», — она перевела взгляд на Ричарда, наблюдавшего за ней с легкой улыбкой. «Как ваше утро? Деннер показал вам тренировочный зал? Вы там уже были?» Его улыбка стала шире. «Да, я размялась с утра», — подавив мимолетное раздражение от упоминания герцога, ответила Агата и сразу решила разобраться с вопросом о тренировках. «Ричард, помнится, вы высказывали желание присоединиться к моим тренировкам. Не могли бы вы составить мне компанию и позаниматься со мной завтра?» Смирнова подавила вспышку смущения и прямо посмотрела в глаза принцу. «Если, конечно, вам не сложно и у вас нет никаких важных обязанностей», добавила она немного поспешно. «Не сложно, конечно», — в зеленых глазах Ричарда мелькнул довольный огонек. «Я хотел и сегодня присоединиться к вам, но...» Он на несколько мгновений замялся и отвел взгляд, потом снова посмотрел на Агату. «Дела задержали, к сожалению. Завтра я буду в полном вашем распоряжении, леди», — он наклонил голову. Прозвучало несколько двусмысленно, однако Агата шикнула на себя, отогнав игривые мысли. «Договорились», — она кивнула и улыбнулась, потом потянулась к тарелке с воздушным омлетом. «Я хотела уточнить еще один момент», — чуть погодя заговорила Смирнова. «Вы помните, что мой контракт заканчивается через 3 недели после официального объявления меня вашей невестой, Ричард?» «О!» — судя по неподдельному удивлению, он все же не слишком внимательно читал договор. «Правда? А я думал, дату вашего возвращения мы обговорим лично». В голосе принца явно звучали недовольные нотки, и Смирнова поспешила сгладить неловкость. «Это стандартный срок, если клиент не обговаривает его дополнительно», пояснила она, и потому как поморщился Ричард, поняла, что это его не очень устраивает. «Давайте пока забудем о контракте, о том, что вы на задании», мягко предложил он, не сводя с нее взгляда, и снова улыбнулся. «Я думаю, к тому времени, как наш договор истечет, обстоятельства могут сильно измениться». Его улыбка стала загадочной, и у Агаты тут же завозилось любопытство. У нее зародилось подозрение, что Ричард с ней не очень откровенен. «Как вы смотрите на то, чтобы пойти после завтрака на прогулку в город?» Резко сменил он тему, и Смирнова, ненадолго уйдя в свои размышления, от неожиданности моргнула, покосившись на него. «Отличная идея, Ричард. Я как раз с сестрой собиралась». Агата внимательно наблюдала за собеседником, намеренно упомянув Оливию. Ее интересовала реакция его высочества на известие, что они не одни будут. На мгновение ей показалось, что она уловила в глубине его взгляда недовольство, но оно тут же пропало. «Тогда жду вас после завтрака у выхода из дворца», — кивнул Ричард, как ни в чем не бывало. Агата на всякий случай уточнила. «Моя сестра точно не помешает, милорд?» «Нашей прогулке? Не думаю», — усмехнулся он. «Да, кстати, леди, после обеда я пришлю к вам моего ювелира». Взгляд Ричарда остановился чуть ниже ее подбородка. «Украшения вам тоже понадобятся, и можете оставить себе все, что выберете. Это мой подарок». От его мягкого голоса сердце Агаты забилось быстрее, и срочно захотелось сделать пару глотков чего-то покрепче, чем чай. Отказываться в таких случаях было не принято, хотя щедрость Ричарда немного переходила границы. Обычно Смирнова привозила из своих путешествий 1-2 понравившихся украшения, подаренных лично нанимателями в знак признательности, и то далеко не каждый раз. А тут ей предлагали чуть ли не целый ларец за раз. «Щедро, ничего не скажешь». «Благодарю», — пробормотала она, слегка сконфуженная такой напористостью Ричарда. «Нет, приятно, конечно, и цветы, и драгоценности, но как-то стандартно, что ли? Или это Агата уже стала такой привередой, что обычные ухаживания ее не цепляют?» Она поспешила перевести разговор на другую тему, не менее важную для нее. «Ричард, я бы хотела обсудить еще один вопрос насчет легенды моего появления здесь», — заговорила Агата, бросив на принца взгляд. «Наверняка будут спрашивать, нехорошо, если наши показания будут расходиться». Она усмехнулась и подняла бровь. «Или тем более, если я ничего внятного не смогу ответить». «О, я все придумал», — Ричард махнул рукой. «Договор моего отца с правителем соседней долины, через горы. Они когда-то встречались и заключили его, и вот вы приехали». Агата слегка нахмурилась. «Так просто? Почему тогда я приехала не сразу после заключения договора, а позднее?» Она прищурилась. Он недолго задумался. «А если обстоятельства не позволяли вам появиться раньше?» Ричард вопросительно посмотрел на собеседницу. «Добираться довольно долго, только через выход в Шианаре или сложный переход через перевал в горах. Ну и наши отцы хотели, чтобы дети достаточно повзрослели». Он улыбнулся. «Если мы увиделись только здесь, никто не поверит в наши чувства, даже если мы будем их активно демонстрировать». Агата нахмурилась сильнее. «Леди, поверьте, никто и не будет разбираться, насколько правдиво все выглядит», — Ричард пожал плечами. «В конце концов, я всегда могу сказать, что именно вас увидел в лесу сновидений. Это такое особое место у нас». «Я читала, знаю», — кивнула Агата, не дав ему договорить. «Подобное объяснение действительно будет выглядеть правдоподобно?» «Сны в этом лесу всегда сбываются», — посерьезнел принц, посмотрев в глаза Смирновой. «И да, это будет веским доводом в пользу того, что вы моя настоящая невеста». Ричард снова улыбнулся и подмигнул. Агата помолчала, обдумывая его слова, подавила неуместную радость от слов про настоящую невесту и доела омлет. «Ну, хорошо, как скажете», — согласилась наконец она. «Действительно, ему виднее, как обставить все так, чтобы у остальных не возникло сомнений». «Что ж», — Смирнова допила чай, — «тогда я пойду за сестрой, милорд». Она вопросительно глянула на принца. «Конечно, жду вас у выхода». Он широко улыбнулся, и Агате показалось, в зеленых глазах мелькнуло озорное выражение. «Что-то задумал, чтобы куда-то деть Оливию и побыть с ней наедине?» Девушка надеялась, что нет. Бросать сестру одну она всяко не собиралась, и если Ричард все же предпримет попытку избавиться от попутчицы, Агату это весьма огорчит. Разочаровываться в его высочестве ужасно не хотелось. Коротко попрощавшись, она вышла из гостиной и поспешила к своим покоям.